Глава 8. Церемония. Приблизительно через полчаса оба капитана, одевшись в более чистую одежду, в сопровождении пятерых, специально назначенных для этого солдат, сошли с палубы своих кораблей и двинулись навстречу с командантом, теряясь в догадках, что бы это могло значить. Капитаны шли бок о бок, негромко переговариваясь между собой на смеси французского и немецкого языка. Немного позади, настороженно блестя друг на друга глазами, шагали 10 солдат, следуя за своими командирами. «Ну, что вы скажете, герр-капитан, на этот негритянский экспромт?» — поинтересовался капитан Брюлле у Феликса Штубе. «Наверное, то же, что и вы, любезный Леонардо», — не менее вежливо ответил ему Феликс. «Я думаю, вы удивлены». «Несомненно, этот загорелый до черноты португалец смог меня не только удивить, но и озадачить нелепым званием. Как вы думаете, откуда он его взял и каким образом смог внушить глупому царьку черных дикарей желание иметь в своем титуле?» «Да-да, я сам поражен всем происходящим. Что бы это значило? И в чем великий смысл?» И они оба вежливо рассмеялись, вспоминая нелепую фигуру португальца. «Я слышал об этом вожде», — продолжил разговор Леонардо. «Какие-то нелепые слухи. Якобы в тело младшего вождя, забытый всеми богами и не только христианскими, но и языческими, и чрезвычайно дикой деревеньки, вселился злой дух, изменивший поведение этого самого вождя. Но должен при этом заметить, что изменил он его в лучшую сторону, дав ему понимание происходящего и, прежде всего, развитый интеллект. Как вы считаете, герр-капитан?» «Я полностью с вами согласен. Нет, я не слышал эту историю, но могу вам рассказать 1000 похожих. Здесь, в Африке, иногда происходит такое, что невозможно объяснить с точки зрения элементарной логики. Здесь еще живут эманации языческих богов, что правили этим диким миром тысячелетия назад. А что касается того, к кому мы сейчас идем, то, думаю, дело не обошлось без хорошего удара молнии. Такое здесь бывает. Оклемался, окреп, пришли в голову новые мысли и пошел воевать. Удача? Что еще сказать, с кем не бывает? Но удача, мсье, капризная птица. Сегодня она с тобой, а завтра ее... уже нет». Выходцу из славного города Шарлеруа, капитану Брюлле, было не так просто заткнуть рот. Как истинный потомок болтливых галлов и спокойных фламандцев, он сочетал в себе худшие качества, как одних, так и других. И с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжал доказывать свое мнение по пустяковому вопросу. «Да, кстати, о синей птице удачи. Негры из моей команды разговаривали с жителями этого городка, которые уверяли, что во время боя они видели на голове вождя некую птицу, что громко орала, растопырив свои крылья. Видимо, звала удачу своему вождю и кликала поражение на головы его врагов». «А знаете, герр-капитан, какой шлем носит этот самый Ван?» «Ха, вы не знаете». «Зачем мне это знать?» – подумал Феликс. «Он носит череп крокодила, а его копье постоянно залито кровью, причем до такой степени, что оно стекает с лезвия в виде сплетенных между собой струй. И когда он трясет им в гневе, эти капли разлетаются далеко вокруг, а упав на землю, превращаются в небольших ядовитых змей или скорпионов. Как вам это?» «Я вижу, Леонард, вы наслушались нелепых баек и излишне впечатлительны. Сколько вам лет, капитан?» 23. А вам?» 30. И я многое повидал в Африке. Здесь действительно происходит много непонятного, но не до такой же степени. Вы бы поменьше слушали рассказы негров, и вам спокойней. И негры лучше спят». Выслушав от Штубби отповедь, Брюлле обиделся, и дальше они шли молча, каждый думая о своем и прикидывая свои шансы на захват этих земель. Брюлле считал, что 20 солдат и пулемет могли решить все проблемы, если бы, конечно, не присутствие немцев как конкурентов. Феликс, наоборот, думал, как бы избавиться от заносчивого мальчишки-бельгийца. Но, прикинув свои шансы и количество вооружения с обеих сторон, вынужден был отказаться от этой идеи. В конце концов, оба пришли к одинаковым выводам, что договариваться с вождем придется тайно и нужно повышать ставки, если дело пойдет. Если же постигнет неудача, то не беда. Они всегда смогут вернуться обратно и решить этот вопрос куда большей силой. Главное не допустить сюда французов, чьи вассалы уже давно засматривались на эту территорию, но пока еще не дошли даже до вольных султанатов Чада. Время бежит быстро, и ничто не вечно под луной, так что надо спешить. Куй железо, пока горячо. И они оба быстро зашагали вперед. Довольно скоро они прибыли на место и встали на краю утрамбованной сотнями ног до каменной твердости земле площади перед сожженным жилищем бывшего верховного вождя. Площадь почти вся была забита пришедшими на церемонию местными жителями и стоящими аккуратными рядами воинами захватчика Вана. Стоя на краю площади, капитаны стали наблюдать за происходящим, при этом заметив, что местные жители больше не выглядели запуганными, а даже наоборот, с каким-то восторженным интересом наблюдали за разворачивающимся перед их глазами действием. Человеческая природа склонна быстро забывать все плохое, а негритянское тем более, ввиду жизни среди дикой природы и постоянных опасностей. Их психика умеет мгновенно переключаться с плохого на хорошее, постоянно ища оптимистические нотки, как в словах, так и в поступках. Вот и сейчас все пришедшие на церемонию вступления в должность верховного вождя всего народа Банда, или вернее, на церемонию подтверждения прав верховного вождя, с нетерпением и радостным оживлением ждали начала церемонии. А Феликс фон Штубе и Леонард Брюле, несмотря на стоящего в задней части площади в окружении своих воинов и португальца-визиря нового верховного вождя, не иначе как цирком это назвать не могли. Новый верховный вождь, весь увешанный оружием, включая и огнестрельное, производил впечатление клоуна, который знает роль, но не понимает, как ее играть. Это был высокий, крепко сбитый негр с курчавой, непокрытой головой, умными черными глазами и типичными для негроидной расы толстыми губами, но не так гротескно выраженными, как у остальных. Кожа его скорее была темно-коричневой, чем черной. На его груди поверх перевязей с метательными ножами болтался на медной цепочке рог, с виду похожий на сигнальный или охотничий. На поясе висел кинжал в очень старых потрескавшихся ножнах, и была пристегнута сабля, судя по характерной форме, типичный арабский шамшир. Кроме этого, был еще револьвер, заткнутый за широкий кожаный пояс. Больше о нем сказать было нечего. Вождь Ван отчаянно жестикулировал и орал на местном наречии и вообще производил впечатление суетливого человека, не совсем понимающего, чего он хочет. Ну да, большего от местного царька ждать и не приходилось. Удивляло только его умение общаться с огнестрельным оружием. Но мало ли где он его смог раздобыть и научиться обращаться. Это же Африка. Здесь все возможно. Долго стоять незамеченными капитанам не пришлось. Первым их увидел португалец-визирь и, указав на них вождю, уверенно направился к краю площадки, расталкивая толпу, мешавшую двигаться. Сам вождь Ван, в очередной раз подтвердив свой непредсказуемый имидж, стал махать рукой в приглашающем жесте и кричать, что несказанно удивило и обескуражило капитанов. Что он кричал, расслышать не удалось из-за громкого гудения толпы, но сам факт этого жеста привел в недоумение как Леонардо, так и Феликса. Удивленно переглянувшись, они дождались португальца и, выслушав, что их приглашают в качестве почетных гостей, направились за ним, раздвигая толпу с помощью своих солдат. Португалец привел капитанов на недавно сколоченный помост, который закрывали десяток черных воинов, делая незаметным. Взойдя на него, иностранцы направились в левый угол, где было отведено им специальное место. В правом углу стояли оставшиеся в живых местные приближенные бывшего вождя, во главе с бывшим младшим визирем Массой, одетые по такому случаю в кожаные фартуки, закрывающие бедра, и головные уборы, состоящие из перьев разных птиц. Еще на них было множество железных, медных и бронзовых браслетов, надетых как на руки, так и на лодыжки. Остальная толпа негров тоже пришла не голая, а словно сошедшая с картин минимализма. Замужние женщины нарядились в аналогичные фартуки, либо из кожи, либо из разного цвета материи. Многие раскрасили свои тела краской или присыпали пеплом, смешанным с глиной. Девушки оделись поскромнее. Те, кто были из более богатых семей, носили на бедрах своеобразные кушаки из кожи или материи. А те, кто победнее, надели в качестве юбок свежие ветки с большими листьями, либо обвязались слабым подобием юбок из сухой травы. Шею каждой украшали бусы из разноцветного бисера, либо браслеты из разного металла. Многие щеголяли с проткнутыми губами, в которые были вставлены кусочки обработанного кварцевого камня, тростника или чего-либо еще. И мужчины, и женщины были также украшены различными татуировками по всему телу, за исключением детей и молоденьких девушек. Можно сказать, что люди одинаковы в любом обществе и на любом этапе своего развития. Как говорится, не имея гербовой, пишем на обычной бумаге. Все это многообразие толпы наблюдали оба капитана с высоты небольшого помоста. Вскоре к ним присоединился и сам вождь. Деланно хмурясь, он подошел к ним и, что-то сказав на наречии банда, протянул для рукопожатия правую руку. Сколько себя помнил капитан Феликс фон Штуббе, и сколько бы мест и племен, скитаясь по Африке, он не посещал, никто и никогда из населяющих ее негров не протягивал руку для рукопожатия ни ему, ни кому-либо еще. И на этот неожиданный жест он не смог должным образом отреагировать. Рука вождя повисла в воздухе. И так она висела десяток долгих томительных секунд, пока вождь Ван, называемый Мамбой, не убрал руку и не произнес слова, которые окончательно убили считающего себя железным Феликса Штуба. «Чудные вы, блин! Чудаки!» — отчетливо по-русски сказал странный вождь. Дальше пошли типичные русские нецензурные выражения. Вождь, не прекращая сквернословить, снова поднял свои глаза на европейцев и осекся. У немецкого капитана нижняя челюсть висела на уровне шеи, а глаза превратились в два круглых горных озера, от удивления даже поменявшие свой цвет на серо-голубой. Не менее удивленный бельгиец машинально повторял за вождем русские матерные слова, силясь вспомнить, где он их слышал и что они означают. Наконец он вспомнил. Это был порт Антверпен и русский торговый корабль, на который грузили товар грузчики из числа матросов этого корабля, сопровождая погрузку аналогичными словами. Он тогда даже полюбопытствовал у своего друга Андре, поскитавшегося по Европе и за ее пределами, о чем так орут грузчики. На его вопрос Андре, громко рассмеявшись, пояснил, что ему лучше не знать этих слов, иначе его доброй матушке будет стыдно за своего воспитанного сына. В отличие от Леонардо, капитан Штуббе прекрасно знал, что означают эти слова. Мало того, он и сам нередко пользовался ими, когда хотел выразить свои эмоции, пользуясь тем, что его не понимали собеседники. Но от негра, пусть и вождя, пусть и верховного, какого-то богом забытого племени, эта поездка определенно стала ему нравиться, а в глубине сознания замигал ярким светом огонек приключений и, что немаловажно, наживы. Любой из европейцев, попадающих в Африку, был авантюристом, и в его крови жила не только тяга к путешествиям, но и к приключениям. Эта тяга, словно наркотик, отравляла кровь и тянула все дальше, вглубь континента, бросая в смертельные объятия дикой природы и враждебно настроенных туземцев. Не был исключением и Феликс фон Штуббе. Здесь была тайна, и он хотел прикоснуться к ней. Кроме этого удивительного факта, он смог рассмотреть висящий на груди вождя древний рог. Этот рог всем своим видом кричал о седой древности еще времен первых фараонов. Выступающий в виде головы орла эфес кинжала, висящего в таких же древних ножнах, походил на типичный римский и будил одним только своим видом подозрение о том, что был сделан на заре христианства. «Мистика», — сказал про себя, едва шевеля губами, Феликс фон Штуббе. И лишний раз порадовался тому, что судьба закинула его в дикую Африку. Да, несмотря на ум, упорство, требовательность к себе, он не смог сделать успешную карьеру в Германии, хотя и был зачислен кандидатом на курсы Генерального штаба Второго Рейха и даже поучился на них 3 месяца. Но, увы, его астезийское происхождение, а также то, что его старший брат был командиром батареи тяжелых гаубиц в русской армии, поставили на его честолюбие жирный крест. И сейчас он чувствовал это всеми фибрами своей души. Ему выпал бинго или шанс. И не просто шанс, а шанс! В это время вождь перестал сквернословить, и в его умных глазах промелькнула искорка понимания ситуации, в которой он оказался, быстро сменившаяся сначала испугом, а потом злостью, разбавленной безразличием. Он отвернулся и, выйдя на середину помоста, положил правую руку на эфес сабли. «Люди народа Банда, сегодня я возлагаю на себя тяжкое время заботы о вас, о вашей защите и благоденствии. Я обязуюсь всегда приходить на помощь жителям любого селения, даже самого отдаленного, и защищать от врагов и нашествий диких животных. Но я не могу жить здесь. Мое место у истоков реки Илу, где обитает сила нашего народа. Я оставляю за себя назначенного мною регента моей власти, бывшего младшего визиря Массу, что заслужил эту должность своими справедливыми решениями во славу нашего народа. Теперь он будет управлять вами от моего имени. Я же оставляю за собой полное право вмешиваться в любое решение и покарать его, если он нарушит свою клятву и предаст меня. Кроме этого, я назначаю себя главным военным вождем народа Банда и присваиваю себе высокое звание Команданте. Бывший младший визирь Масса явно не ожидал этого. С ним никто не разговаривал и не ставил его в известность о прозвучавшем решении. Все, чего он до этого момента сильно желал, это то, чтобы страшный и непонятный вождь Ван, именуемый всеми Мамбой, оставил их несчастный город и убыл из него покорять другие народы и племена. А он снова мог бы спокойно жить, решать мелкие споры, имея с этого бакшиш, растить многочисленных отпрысков и похаживать по молодым замужним женщинам, которые бы хотели победить в бесчисленных судебных спорах с себе подобными. И вот, его мечта сбылась, но каким-то изощренным, пока непонятным способом. И его обычно невозмутимо благожелательное и лоснящееся свежим потом черное лицо стало выражать крайнюю степень недоумения. В незабитой глубокими размышлениями голове резко все перемешалось. Он был не готов к этой роли. И в то же время готов. Его самоуважение и самоуверенность резко взлетели вверх. Это был шанс. И не просто шанс, а шанс! Он! И вождь. Пускай всего лишь ставленник странного и непонятного Мамбы, но вождь. Время терять было нельзя, а то не так поймут. И он бросился ниц перед Мамбой, коснувшись пальцами его грубых сандалий. «Благодарю, благодарю за доверие, о великий вождь! Толпа колыхнулась, потом еще раз и еще, и разразилась громкими воплями радости и удивления, окружив собою помост и явно наслаждаясь теми событиями, в которых поневоле стал участвовать. Она была не одинока в своем удивлении. То же чувство охватило и воинов Мамбы, и приглашенных на церемонию европейцев. «Аллилуйя!» – в полном шоке сказал Леонардо и обменялся долгим взглядом с Штубе. «И это еще не конец», – сказал в ответ тот. «Да, все только начиналось. Счастливый Масса стал присягать на верность Вану. Откуда-то притащили древний алтарь и уродливую деревянную фигуру старого, как экскременты мамонта бога. Ставший верховным вождем, Ван вытащил древний кинжал и, взяв за руку Массу, полоснул острым клинком по его ладони. Брызнула кровь, и Масса зашептал слова клятвы верности. Его кровью окропили древние алтари, обмазали черные, сильно закопченные и покрытые застарелой грязью губы уродливого древнего бога. После этой варварской церемонии команданте Мамба схватил за окровавленную руку новоиспеченного регента и, подняв ее вверх, закричал громким пронзительным голосом. «Вы слышали? Он поклялся мне в верности! Да покарают его боги, прежде чем я доберусь до него сам! Я назначаю тебя, младший визирь Масса, регентом в мое отсутствие!» Естественно, таких слов в скудном диалекте Санга, народа Банда, не было. По-простому им объяснили, что вождь Ван оставил за себя временного вождя и в любой момент может его сместить, что, в принципе, все собравшиеся прекрасно поняли, хоть и были дикарями.